161. Они долго-долго сидят вместе на скамейке. Сперва съедают два мороженых, потом Вонг покупает два хот-дога, и под конец они заливают все это квартой пива. «Реагировать так на то, что в зоопарке не оказалось Лигера, ненормально», — говорит Фонг. «Я знаю», — кивает Йенс. «Ты не можешь вести себя с людьми подобным образом. Я был слишком разочарован. Я очень надеялся на встречу с Лигером. Все равно. На самом деле я страшно не хочу возвращаться домой. Было так прекрасно побыть здесь с тобой, расслабиться. Чувство свободы, которое я испытал вчера в коридоре, Фонг, это что-то совершенно особенное. Но теперь я вижу, что все прежнее, обычное, снова предъявляет на меня права. Страна, которой надо все время управлять. Все эти встречи и совещания, и Йонас с фруктошницей, большие отличники. Меня это давит и ломает, Фонг. Я понимаю. И поверх всего еще Гавриил самодельный. Это уже слишком. Я хочу сбежать от самого себя. Вдвоем с тобой куда-нибудь». Он в страхе оглядывается на охранников, боится, не услышали они чего лишнего часом. «Ты согласен? Махнем с тобой на юг». 162. «А это кто?» — спрашивает Йенс и тычет пальцем в большую странного вида птицу, которая бегает по загону прямо напротив них. Фонг встает и идет к вольеру почитать табличку. «Шлемоносный казуар», — говорит он. «Очень странный». «Да». «А где он живет?» «В Новой Гвинее и Австралии», — читает Фонг. Йенс подходит к решетке и протягивает казуару кусок хлеба. Тот немедленно выхватывает его без всякого почтения. «Вот эта птица мне нравится», — сообщает Йенс. «Взгляни на этот коготь», — показывает он на птичью лапу с огромным когтем. «В политике такой, ох, как бы пригодился. Мы могли бы драть и увечить друг друга, когда слов не хватает. А их вечно не хватает, правда, Вонг. Долгая жизнь в политике научила меня, что почти все дискуссии и дебаты ходят по кругу. Если ты поучаствовал в нескольких, ты уже выучил эту механику наизусть. И где тогда взять терпение на следующие дебаты-дискуссии? Как некоторые выдерживают в политике целую жизнь, я просто не могу понять, и только надеюсь, что меня сия чаша минует. Фонг, мне хочется такую птицу с когтем. Тот-то бы я вспорол живот фруктошницы, ха-ха-ха, только не цитируй эти мои слова. Или пропорол этого эгоиста, ну, премьера христианского, за то, что он навеки вечные лишил меня возможности взять больничный. Этих моих слов тоже никому не передавай. Прикинь, вонзить ему коготь прямо в брюхо и провернуть. Вот бы я тогда полюбовался на его личик, этого психически нестабильного пса христианского». «Йенс, тебе надо успокоиться». «Даже не проси меня успокаиваться». «Тебя переполняют отрицательные эмоции. Премьер-министру такое не к лицу. Ты на грани срыва». «Но это происходит помимо меня», — объясняет Йенс. «Я в отчаянии, но не знаю, как удержать это под контролем». «Сядь на лавку и поматерись». «Ты думаешь?» «Да». «А ты посидишь рядом, послушаешь?» «Нет». «Ты намекаешь на сербскую традицию?» «Естественно». «Хорошо. Она ведь оттачивалась веками ненависти и войн между разными группами людей, населявших страну». «Это я понял. Я говорил себе, что столько раз, сколько Белград, не был разрушен ни один другой город в мире». «Нет». «Что-то около 40 раз. Теперь представь себе, как это муторно каждый раз разбирать завалы. И как это тяжело эмоционально, естественно, люди приучаются виртуозно материться. Нам, норвежцам, до них очень далеко, Фонг. Нам до них шагать и шагать». Фонг строго указывает Йенсу на скамейку. Тот садится, зажмуривается и сидит тихо 10, 20, 30 секунд. Фонг видит, как ходят у Йенса желваки, слышит, что он скрипит зубами 40 секунд, 45. Наконец Йенс открывает глаза. «Ой», — выдыхает он, — «ты был прав. Полегчало». «Йенс, ты очень плохо выглядишь». «Это правда», — соглашается Йенс, — «только чур, не говори никому». 163. Фонг, Йенс и пара-тройка секретарей мчатся в лимузине в аэропорт. Двое из секретарей вылупились на Фонга с презрительными усмешками. «Ты, мол, парень, много о себе не думай, тоже мне, духовный советник. Видели мы таких». Внезапно Йенса начала бить дрожь. «Я не хочу домой», — шепчет он. «Пожалуйста, отпустите меня, не везите меня домой». «Нельзя не ехать домой», — отвечает секретарь. «Вечером у нас большая красно-зеленая встреча, посвященная планированию». «Черт бы ее подрал», — ругается Йенс. «Она забита в рабочем плане уже несколько недель». «Но мы наперед знаем слово в слово все, что они будут нести», — говорит Йенс. Советники переглядываются. «Мы об этом много раз говорили», — замечает один из них. «Яб», — передразнивает Йенс диалект одной из коллег по правительственной коалиции. «Судовой кабель в Хардангере, яб, битуминозные пески, яб, лофотены и вестеролин, яб, директива ЕС о ДЛД, яб, Афганистан, миграционная политика, черт с дьяволом, его мамой и тетей со стороны прабабушки, неужели это в самом деле кому-то нужно? Я хочу иметь большинство! Большинство! Я не желаю толочь воду в ступе с этими дамами! Меня тошнит! Стойте! Меня тошнит! Остановите машину!» 164. Пока Фонка не было, брюхатые успели организоваться гораздо лучше. Сразу видно, что теперь они чаще патрулируют улицы. Свободная радость, коснувшаяся его за границей, немедленно развеивается. Он чувствует себя под домашним арестом, не выходит, заказывает еду на дом, а алкоголь по почте. Притом ест он от случая к случаю. Живот болит, визит к врачу опять откладывается, об институте физкультуры и думать не приходится. 165. Заехала Хельга. Фонг мечется по дому, наводя порядок. Наконец сервирует чай и достает жестянку с печеньем. Она сидит, сжав колени, отведя голени в сторону, как королева, точно при первой их встрече. «Мы очень тревожимся по поводу Йенса», — говорит она. «Я тоже», — отвечает Фонг. «Он тебе что-нибудь говорит?» «Непрестанно». «Вы подружились?» «Да, нас можно назвать друзьями». «И что он говорит?» «Он устал». «Спасибо, это мне известно». «Я думаю, вы не представляете себе, до какой степени он устал. Кроме того, ему надо дать возможность злиться. Похоже, он никогда себе этого толком не позволял». Хельга записывает «злиться». «Вы не можете просто отправить его на больничный, хотя бы на недельку. Это очень помогло бы». «Фонг, остался всего год до выборов. Мы не можем себе такого позволить. Партии нужен премьер-министр в отличной форме». «Но он не в отличной форме и вообще ни в какой». ЖБК берет имбирную печеньку и долго смотрит на Фонка. «Все ближайшее окружение Йенса», — говорит она, — «внимательно отслеживает происходящее. Центральный аппарат нервничает. Когда Йенс в ударе, то лучшего премьера и желать невозможно. Но все близкие видят, как он сейчас удручен и подавлен. Притом это более чем понятно, и мы бы с радостью отправили его на юг и на недельку, и на две, будь у нас малейшая возможность. Но ее нет, Фонг, и Йенс сам это понимает. Жизнь нельзя притормозить, потому что ему трудно. Йенас ждет на изготове, но народ любит постоянство, и чтобы все было правильно. У нас есть данные соцопросов, из них видно, что смена премьера сейчас, посреди срока, нанесет партии урон в 7-8%. Как бы ни любили люди Йенаса, их нервирует сам факт перемен. Фонк замечает, что по улице идет брюхатая, и отодвигается поглубже к спинке стула. «Они так тебя и мучат?» Фон кивает. «Вот дуры», — говорит Хельга. «Да. В общем, нам необходимо, чтобы Йенс продержался на плаву еще по крайней мере год, а после этого хоть потоп, хоть депрессия». «Хватит болтать», — отвечает Фонг. «Не пора ли нам лучше раздеться?» «Давай. Я очень люблю, когда ты говоришь и ведешь себя смело и прямо». 166. Йенс не приезжал уже пару недель. Фонг видит его только по телевизору. Красные круги под глазами. Во время нескольких дебатов что-то мямлил нерешительно. Притом комментаторы в газетах писали об этом куда мягче, чем можно было ожидать. Видимо, жалели ради очевидной всем его усталости. Однажды он возник у Фонка на пороге с двумя баулами через плечо. «Знаешь, на меня так давит со всех сторон, что я решил пресечь это решительно и грубо. Как тебе понимать?» «Так, что я приехал к тебе жить. И пошли все они нафиг. Йонас может занять мое место, я так и сказал. Все равно ни о чем другом он не думает». С того момента, как я взял его в министры, он только и мечтает стать калифом на час, ну, на два. Сначала я видел в этом угрозу, особенно когда газетные барометры популярности стали показывать, что его цифры выше. Я прямо в бешенство впадал. В то время случалось иногда, что меня обходила лидер Хевере, ну, ты знаешь, такая, корпулентная, из Бергена. Это вообще дурдом. Нет, правда, дурдом, одно слово. «Ты прав», — поддакивает Фонг. «А помнишь, как я 2 года назад пробил соглашение с русскими по Баренцеву морю?» «Что-то слышал», — осторожно отвечает Фонг. «Я был тогда в глубоком помраке». «Вот и я тоже. Йонас разве что чуточку подсобил мне в самом конце, хотя сам он наверняка уверен, что вообще сделал все сам. У него работа, прямо сказать, проще простого. Езди себе по миру, всем улыбайся и давай денег. Вряд ли это такой тяжкий труд». Да, но у него, как всегда, хватило наглости вылезти на первый план. Выскочил и давай шпарить по-французски. Русские, конечно, впали в очарование. В итоге все газеты вышли с ним и русскими на обложке. А я где-то там сбоку припека. Короче, я останусь у тебя, посплю в гостиной, если не возражаешь, а то внизу как-то грустно и уныло. Они даже не спросили меня, в какой цвет там все покрасить, как обустроить... Государство само всем распорядилось через мою голову. А я бы сделал все иначе. Здесь у тебя мне гораздо больше нравится. Кстати, я хотел спросить, можно я принесу свои диски и смешаю с твоими? Поставлю в алфавитном порядке. Так надо, иначе я не усну. Впрочем, я и так не усну все равно. Фонг молчит, не отвечает. «Хорошо. Чтобы тебя это не пугало, я свои диски помечу, приклею к ним стикеры, например», — продолжает Йенс. «Вот именно, приклею к ним красные стикеры. У нас такие в правительстве где-то были». 167. Йенс по-прежнему уходит каждое утро на работу, свои обязанности он выполняет, но ни задора, ни куража у него нет. В основном он сидит и пишет под вымышленными именами письма в друга Отечества. «Давно пора завести в зоопарке Лигра». Или «Лигры тоже создание Божье». Хельга и прочие секретари прикрывают и маскируют его бездействие, как только могут. На практике большая часть управления переходит к Йонасу, но до газет это не доходит. Вся администрация работает в чрезвычайном режиме. Народ ничего не замечает, разве что в телеинтервью и дебатах Йонас и остальные партийные начальники мелькают чаще, чем прежде. Игра идет на грани фола. Однажды в радиодебатах с фруктошницей Йенс прямо в микрофон назвал ее аферисткой-разводчицей. По счастью, это была запись, а не прямой эфир, так что эти слова успешно стерли. Фруктошницы на все ее жалобы ничего не ответили. Доказательств нет. Работавшие в тот день в студии ничего не помнят, и все закончилось сетованиями на несносный нрав фруктошницы. 168. После обеда Йенс с охранниками приезжают к Вонку, и пока он готовит еду, макароны, треску, яичницу или что-нибудь столь же несложное, Йенс валяется на диване или строит что-то из каплы. «Слушай, как у тебя дела с брюхатыми?» — однажды вечером спрашивает Йенс. «Не фонтан, они ничем не брезгуют». Йенс кивает. «Раньше я не очень верил, когда ты рассказывал о брюхатах, просто поддакивал, но теперь и сам стал это замечать. Больно они жесткие». «Скажи», — соглашается Фонг. «И на меня они смотрят прямо мрачно». «И на тебя тоже?» «Ну, по крайней мере, парочка их точно». «Тогда не сносить головы нам обоим», — говорит Фонг. 169. Фонк завел привычку перед сном заходить на мамский сайт в сети, чтобы проверить, не травит ли его там. Ему пришлось зарегистрироваться как беременный, чтобы получить доступ на форум и в блоге. Он записал себе самую, возможно, дальнюю дату родов. Пока никаких поношений в свой адрес он тут не обнаружил, но продолжает искать. «Ищи, ищи дальше», — подзуживает Йенс. «Пусть тебя не успокаивает, что ты пока ничего не нашел. К тому же у брюхатых может быть свой секретный язык. И раз уж ты там все равно торчишь, посмотри заодно, не пишут ли они обо мне». 170. Время от времени приезжает Хельга и уговаривает Йенса вернуться домой. «Мы все встревожены», — говорит она, — «и жена твоя тоже». «Я говорил с ней об этом», — возражает Йенс. «Она знает, что мне просто надо немного пожить отдельно». «Предположим. Но сколько времени ты собираешься так жить? Хоть намекни, когда примерно ты собираешься опять впрячься по полной». «Мне лучше с каждым днем. Еще пара недель, и дело в шляпе». «Отлично», — говорит Хельга. «Так и запишем».